Парк замка Фотарингей. Пышные кроны деревьев и густой кустарник почти совсем скрывают ограду и решетки. Широкие ступени лестницы выходят на лужайку. Появляется Мария. За ней ее кормилица Анна Кеннеди. Окон решетки, двери с замками больше не давят душу мою. Полными жаждущими глотками свежий, свободный воздух я пью. О, леди милая, темницу вашу расширили немного, вот и все. И вы не замечаете ограды, она деревьями заслонена. Как я деревьям этим благодарна, что не видна тюремная стена. Пусть снится дальше сон мне лучезарный, что я свободна, освобождена. Сквозь чудной зелени лесного убранства какой далекий необъятный вид на небо, землю и полей пространства моим глазам тоскующим открыт. Вон государство моего границы, на севере, где горы и туман. А облака на юге вереницы плывут во Францию за океан. Тучи, о, тучи, к югу держите, в край моей юности за небосклон низкий поклон от меня отнесите. Путь в это царство мне прегражден. Я в заточении, в цепях, и на свете нет у меня, кроме вас, вестовых. Вы не подвластны Елизавете, будьте гонцами бедствий моих. О, леди милая, вы вне себя, вы бредите, отвыкши от свободы. Лодку рыбак на причал поставил. Ох, если б не был он бестолков, он бы на север меня переправил. То-то бы рыбу поймал рыболов. Много ли он в жизни нажил, рыбача? Много ли он счастья видел пока? Вот бедняку привалила бы удача, озолотила бы я рыбака. Напрасные мечтания! Неужели не видите вы стражи вдалеке? Нет, Анна, верь мне, неспроста открыли мне дверь тюрьмы. Поблажка – это знак дальнейших послаблений. Этим счастьем обязана я Лестера руке. Тюрьму мне расширяют понемногу, чтоб с непривычки не разволновать. Никак не примирю противоречия. Вчера вам сообщили, что казнят. Сегодня выпускают на прогулку. Боюсь, расковывают цепи тем, кого ждет вечное упокоение. Слышишь ты? Слышишь? Рога раскаты. Как эти звуки ведомы мне. Как я любила носиться когда-то в шуме охоты верхом на коне. В воспоминаниях прошлое тонет, невозвратимое навсегда. Слышишь, они в нашу сторону гонят. Видно, они повернули сюда. Появляется сэр Паулет. Ну что, я, наконец, вам угодил? Вы скажете ли спасибо мне, миледи? Так эту льготу вы просили вы? А кто? Я прошение ваше подал. Вы подали? И этот выход в парк последствия? И не одно лишь это. Готовьтесь к большему. Как вас понять, готовиться? Вы слышите звук рога? Мне страшно. Королева здесь в лесу охотится и будет перед вами через несколько минут. Не может быть! Что с вами, леди? Как вы побледнели? Вы недовольны? Разве не о том всегда вы хлопотали? Ваша просьба исполнена, когда не ждали вы. Всегда вы были бойкой говоруньей. Вот должен миг с умом составить речь. Зачем меня вы не предупредили? Сейчас я не готова, не могу. Мне кажется, то самое ужасное, о чем мечтала я. Пойдем скорей, я с духом соберусь, опомнюсь, Анна. Останьтесь, здесь вам надо ждать ее. Охотно верю, как вас мысль пугает стать пред своим судьей. Ах, совсем не то. Вот Тальбот вас ко мне послало небо. Я ненавистного ее лица не в силах видеть. Как мне быть? Спасите! Уймите взбунтовавшуюся кровь и раздражение сердца, укротите. Хорошего не будет ничего, когда на злобу натолкнется злоба. Пусть все в вас восстает. Из вас двоих она сильней. Склонитесь перед силой. Склониться перед нею? Никогда. И все ж смиритесь. Гордости не время. Взывайте к широте ее души, своею правотою не кичитесь. О чем просила я, на гибель мне исполнилась. Нам с ней нельзя встречаться ни в будущем, ни прежде, никогда. От этого добра вовек не будет, мириться нам нельзя. Лицом к лицу сперва сойдите с ней. Я был свидетель, как неутешно плакала она, от вас письмо читая. Не считайте ее бездушной, верьтесь ей. Затем и поспешил я, чтобы увещанием вас поддержать. О, Тальбот, вы всегда мне были другом. Все забудьте, направьте мысль к покорности одной. С ней вместе Берли? Этот злой мой демон? Нет, только Лестер. Лестер! Но не он опасен вам, он зла вам не желает, и королева выслушает вас благодаря ему. Ее Величество! Елизавета появляется в сопровождении графа Лестера. Чей это парк? Фотерингей. Отправьте свиту в Лондон. Народ стоит на улицах толпой. Уединимся в этом тихом парке. Любовь ко мне народа моего неслыханна. Так почитают Бога, не людей. Не нахожу души. В ее глазах, в чертах. Кто эта леди? Ты Фотерингей, королева. Кто подстроил это, Лестер? Королева так вышла. И раз Бог твои стопы сюда направил, дай великодушию и состраданию гнев свой победить. Мы все тебя, властительница, молим. К несчастной этой взор свой обрати, от страха пред тобой оцепеневший. Кто говорил из вас мне, господа, кающийся, сдавшийся? Гордячку не научила горе ничему. Пусть будет так, я проглочу это. Бессильное достоинство мое. Забудь, кто я и что я претерпела. Прощай мой стыд. Я брошусь перед ней, пред той, кто в эту грязь меня втоптала. Вы, Божьей волей, избранная сестра на царство и увенчаны победой. Чту Божью власть, возвысившую вас. Теперь и вы великодушны будьте. Дозвольте не валяться мне в пыли. Мне протяните царственную руку. Сестре, в несчастье, помогите встать. Вы там, где надлежит вам быть, миледи. Хвала Творцу, что он не пожелал, чтобы я была у ваших ног простерта, как вы теперь лежите предо мной. Подумайте, как переменчив рок, как он карает за высокомерие. Пускай вас образумит мой пример. Ввиду свидетелей сторонних, чтите Тюдоров кровь, текущую во мне. Не стойте каменной скалой, которой схватить не может тонущий пловец. Что вы сказать хотели мне, миледи? Я здесь, как вы желали, вопреки моей задетой королевской чести. Как мне начать? И как связать слова? Как тронуть вас, ничем не оскорбляя? Оправдываясь, буду я должна тем самым обвинять вас против воли. Вы обошлись со мной нехорошо. Я добровольно к вам пришла, а вы меня содержите в тюрьме. Меня лишили слуг, друзей, ввергают в нужду. и учиняют надо мной постыдный суд. Но я молчу. Ни слова забвения всем страданиям моим. Пусть будет все несчастная случайность. Вы не повинны. Не повинна я. Злой дух посеял самой колыбели между нами рознь. Она всю жизнь росла. Ее раздуть старались интриганы. Уж таково несчастье королей служить для мира яблоком раздора. Но, наконец-то, мы наедине. И третьего нет никого между нами. Вините, упрекайте. Я во всем надеюсь перед вами оправдаться. О, если б выслушали вы меня, когда я вашей помощи искала, дела бы не зашли так далеко, была б не так печальна наша встреча. Благодарю счастливую звезду, что на груди змею я не пригрела. Не на судьбу пеняйте, на себя, на весь ваш род завистливый стюартов. Еще меж нами не было вражды. Ваш дядя Гис уж бросил мне перчатку. Кого он только не вооружал против меня, попов и полководцев, меч воинов, неистовство святош. Он вас уговорил мой герб присвоить, мой королевский титул перенять. Ваш дядя мне везде готовит гибель. Погибнуть же должна не я, а вы.